575. Матерь Агни-йоги. Потерпите еще немного. Разве не видите сами, как стремительно несется планета в сужденные сроки? Родные, и нам тоже трудно, ибо то, чего не видите вы, мы видим и содрогаемся от творимых ужасов, но вас охраняем. Явления, с которыми вам приходится сталкиваться, кармически неизбежны. Они вам очень нужны, чтобы возрасти духом и углубить понимание жизни. Ценен ученик многоопытный. Ему можно много поручить, и он не отступит. Вот учитель испытывает вас огнем, водою, землей и воздухом, и радуемся мы в твердыне, видя, как дух достигает победы сегодня, чтобы новой украситься завтра.